Оставалось повернуться, встать спиной к стене и встретить смерть, как и полагается офицеру, лицом. А за эти годы приходилось умирать много раз. Наверное, это последний. Бандиты, ругаясь, разбирали винтовки. Венслов стоял в стороне, в руке горела папироса. Лицо нелюдя вновь стало холодным и безразличным. «Братва, в сердце не целить! Сперва по коленям, а после набьем брюхо свинцом. Пусть в кровянке гад поползает. Жалко, если сразу сдохнет». Щелкали затворы. Клыкастые пасти жадно скалились. Пустые мертвые глаза смотрели с нечеловеческой лютой ненавистью. На мгновение вновь стало страшно. Арцилов зажмурился. «Нужна помощь, брат вояк!» Он почувствовал легкое прикосновение и все еще не веря открыл глаза. Чешский подпоручик стоял рядом, все в той же старой зеленой шинели и высокой легионерской фуражке. Точно такой же, как встретился ему в далеком Нижнеудинске. Он улыбался, спокойно, чуть грустно. Арцилов резко выдохнул. Брежу пронеслось в голове. Откуда? Но он не бредил. Его странного спасителя увидели. Красноружие испуганно переглядывались, не решаясь поднять винтовки. Венслав замер, сжав окурок в кулаке. «Не бойся их», — усмехнулся чех. «Это просто ночной кошмар. Сейчас он кончится». «Стреляйте!» — в голосе Венслова звучали гнев и одновременно растерянность. «Огонь, сволочи!» Бандиты начали нерешительно перешептываться. Один сплюнул, поднял черный ствол. Глаза подпоручика сощурились, тонкие губы сжались и побелели. Отчаянный вопль, винтовка упала на землю. Бандит взмахнул дымящимися гарью ладонями. Остальные с криками бросились прочь, в темноту. «Стой!» — Веслов шагнул вперед, сжимая наган. «Ты не имеешь права! Ты такой же, как и мы!» «Пойдем, брат вояк!» — чех опять усмехнулся. Глаза блеснули живым ярким светом. «Пусть они остаются там, где им место, в бездне!» Его рука легла на плечо Ростислава. Арцилов повернулся. Перед ним была стена. «Пойдем!» — повторил подпоручик и прошел прямо сквозь темные выщербленные камни. Арцилов мгновение помедлил, затем, уже ничего не удивляясь, шагнул следом. На миг стало темно, дыхание перехватило, но вот легкие наполнились холодным сырым воздухом. Стена осталась позади. Вспыхнул свет, чех включил фонарик и передал его Ростиславу. А здесь проход. Узкий коридор вел куда-то вверх. Скоро воздух стал не таким сырым, повело свежим ветром. Чех остановился, кивнул куда-то вперед. «Сейчас выйдем, брат вояк. В городе найдешь дорогу?» «Да, конечно», — растерялся Арцилов. «Постойте, постойте, подпоручик, я...» «Не надо», — покачал головой чех. «Я ведь твой должник. Помнишь, я говорил тебе». «Но почему? Разве люди не должны помогать друг другу?» Легионер улыбнулся. «Неужели это так важно?» «Важно. За тебя просила та, которая помнит и молится о тебе, Ростислав». Арцилов понял. Чех говорит о Ксении. Дыхание вновь перехватило. «Я увижу ее». «Мы все увидимся, брат вояк. А пока она просила передать, чтобы ты помнил ее слова. Все сбудется. Твой счет уже оплатили». Давний сон. Поезд Верховного. Утро катастрофы. «Ты будешь жить долго, Слава. Тебе поможет тот, кто уже помог тебе, хоть и желал зла. Тебе поможет тот, кому помог ты, хоть и забыл об этом. И, наконец, тебе поможет старый друг, с которым ты не надеешься увидеться». Чех осторожно тронул его за локоть, и Арцилов послушно пошел дальше. Да, все сбывалось. Тот, кому он помог, шел рядом. Тот, кто помог ему, лежал в свежей могиле на Донском. Его счет оплатили. Ксения, Лопухи, Степа, друзья, лежавшие в русской земле от Харькова до Читы. И всем им он должен. Ему предстоит всю жизнь выплачивать этот долг. Кто-то поможет, тот, с кем он не надеется увидеться. Это будет, наверное, не скоро. Что ж, он будет жить, бороться и ждать. Но все-таки не выдержал Арцилов. «Почему вы, подпоручик? Мы же с вами никогда не виделись». «Виделись, брат вояк». «Ну, мы пришли». Перед ними была глухая стена, только вверху светилась маленькая окошечко, через которое струился свежий весенний воздух. Арцилов недоуменно взглянул на своего спутника. «Тебя смущает стена? Забудь про нее, брат вояк. Ты же видел, это нетрудно. Шаг, и ты свободен. Прощай. Постойте, вы не ответили, где мы, как? А ты вспомни, Ростислав. Это тоже нетрудно. Чех улыбнулся. В странных, неживых глазах вновь вспыхнул огонек. И тут Ростислава словно ударила. Зеленая шинель! Зеленая шинель, забросанная землей, почти незаметная среди молодой высокой травы. Рота наступала, пробиваясь к высоким берегам Камы. Только что кончился бой, тяжелый, кровавый. Все смертельно устали, но Арцулов торопил. Надо было успеть похоронить погибших. Их шестеро. Пятеро нижних чинов и пожилой унтер. Еще с германской Ростислав соблюдал железное для солдата правило. Мертвые имеют право на последний приют. Могилы копали на опушке, там же, где только что гремел бой. Мертвые лежали, укрытые шинелями. Вскоре к ним прибавился еще один из соседней роты, забытый товарищами. «Посмотрите еще», — приказал Арцов, и солдаты без особой охоты разошлись по округе. «Все, только краснопузые». Ростислав кивнул. Антихристы его не интересовали. «Господин штабс-капитан!» Арцулов оглянулся. К нему бежал один из унтер-офицеров. «Еще один, но не наш, чех. Давно валяется. Их тут неделю назад покрошили». Сообщение унтера вызвало ропот. Легионеров успели не взлюбить. К тому же все знали, что бывает за неделю с непохороненным трупом. «Пусть валяется союзничек. Наших, небось, не хоронят». Все были согласны. Возиться с разложившимся телом, да еще какого-то чеха, никому не хотелось. Арцулов бросил папиросу. «Где он?» Легионер лежал в высокой траве. Зеленая шинель была наполовину засыпана землей. От лица, от рук, от всего, почему узнается человек, ничего не осталось. Стоять рядом было тяжело. Дыхание перехватывало. «Да оставьте его, господин штабс-капитан. Они наших не жалуют. Да изгнил весь. Еще схватим чего». Солдаты боязливо поглядывали на зеленое пятно шинели. «Нет». Арцулов закатал рукава и, сдержав дыхание, наклонился над мертвецом. «Это человек». Он потянул зеленое, распадавшееся под руками сукно. Кто-то подскочил, помог. Тело было тяжелым. Казалось, оно уже приросло к покрытой молодой травой земле. Через час рота ушла дальше, оставив невысокий холмик с наскоро срубленным православным крестом. Арцулов открыл глаза. Он был один. Луч фонарика утыкался в камни старой, почерневшей от времени и сырости стены. Предстояло пройти сквозь них. Правда, молодой легионер из Праги, так и не ставший поручиком, считал, что это совсем не трудно. Не труднее, чем волочить по траве страшное мертвое тело в разорванной на клочья зеленой шинели. На Монпарнасе цвели каштаны. Небольшое кафе, где обычно собирались беззаботные молодые художники, было почти пустым. На столике стояла позабытая бутылка бордо, из которого никто так и не выпил ни глотка. «Какой ужас, Господи!» Наташа сжала виски тонкими пальцами. В глазах блеснули слезы, отчего ее лицо внезапно стало совсем как у растерянного, обиженного ребенка. «Но почему? Дядя, господин Косухин, ничего не понимаю!» Арцулов промолчал. Что можно было ответить? «Ничего нельзя было сделать, Ростислав!» Ты отхмурился и комкал в руках свернутую в трубку газету, недавно купленную на бульваре. «Не знаю». Арцулов говорил медленно, слова давались трудом. «Очевидно, я где-то ошибся». «А я ведь совсем не помню господина Косухина», — вздохнула Берг. «Мне все рассказали, Ростислав Александрович, но я не помню. Только те дни, когда он был в Париже. Тогда мне он показался таким серьезным, я даже его немного боялась». Ростислав и Валюженич переглянулись. Память не возвращалась к девушке. С Арцуловым ее пришлось знакомить заново. «Правда, мне снилось...» Наташа нерешительно замолчала. «Такой страшный сон, будто мы с господином Косухиным идем по какому-то темному подземелью, входим в склеп, бежим по туннелю, а потом стоим на каком-то заснеженном поле. И мне очень страшно». «Это не сон, Наталья Федоровна». Ростислав вспомнил черный силуэт монастыря, нависающий над заснеженной долиной. «Это было. Шикаргомб». «О, Валюженич обрадованно улыбнулся. Наташа, вы начинаете вспоминать. Я тогда стоял у входа». «Нет», — девушка тоже улыбнулась, но улыбка вышла невеселой. «Это только сон. Наяву я по-прежнему беспамятная дура. Извините, господа, нервы. Пора идти. Ростислав Александрович, ждем вас вечером. Его императорское высочество желает с вами о многом поговорить. Буду, кивнул Арцулов. Вы нам очень нужны. Девушка встала и перебросила через руку легкий светлый плащ. Наша группа продолжает работу. Не знаю, растерялся Ростислав. Вам ведь нужны специалисты в физике, математике. Я обыкновенный офицер. Не выдумывайте, Ростислав Александрович. То Наташа стал спокойным, деловым, словно и не было тяжелого разговора. Впрочем, об этом потолкуем вечером. Не провожайте меня, это несовременно. Она повернулась, чтобы уходить, но внезапно остановилась. Чуть не забыла. Вам привет, господин Арцулов. Вы ведь знакомы с Богоразом? С генералом? Нет. Не с отцом, с Семеном. С Семеном Аскольдовичем. В радиограмме он передает привет вам и господину Косухину. Что? Понял Ростислав, Тускула? 3 дня назад мы установили связь. До вечера, господа. Тускула вышла на связь. Значит, все не зря. Иркутск, бегство по ледяной тайге, падающий Муромец, гром ракетных двигателей на Челкеле. Никто не погиб зря. И он, офицер погибшей армии, выполнил приказ верховного правителя России. «Все-таки надо попробовать», — Валюженич плеснул вино в бокалы. «Говорят, что-то особенное». Вкус Ростислав так и не распробовал. Знаменитое бордо показалось терпким и противным. «Кстати, Гастон вернулся. Представляешь? Шарль хочет засадить этого молодого гения 10 лет, чтобы не бегал с револьвером где не надо. Да пусть его». Арцулова не интересовал господин де Сен-Луи. Степана не вернуть, а мстить трусливому ничтожеству не хотелось. «О, Ростислав, ты что-то подобрел. Ладно, если Наташа его отшила...» Валюженич запнулся и поспешил сменить тему. «Как я понял, ты не собираешься заниматься этими ракетами?» Арцулов пожал плечами. «Чем я могу помочь? К тому же я рассчитывал на кое-что другое». «Ростислав!» – оживился Тед. «Конечно! Я не успел тебе рассказать. Как только я получил твое письмо из Ревеля, то написал отцу. Вчера пришел ответ. Вот». Он достал из кармана конверт и нерешительно развернул густо исписанный лист бумаги. «Понимаешь, я сообщил ему, что ты желаешь заниматься древними языками, что у тебя способности». «Да вы что?» Арцов даже растерялся. «Какие способности?» «О, ты себя недооцениваешь». «Так вот», американец замялся. «Отец, наверное, был не в духе. Пишет, что моя рекомендация может только скомпрометировать человека, и что ты даром тратил силы, спасая на Тибете такого дурака, как я». Валюженич виновато вздохнул, а затем широко улыбнулся. «Зато дальше...» «Читаю. К счастью, мистер Арцулов имеет куда более солидные рекомендации, чем твоя. Мой уважаемый коллега из России мистер Пташников, гостивший недавно в Абердине, узнав, о ком идет речь, заверил, что мистер Арцулов – человек серьезный, давно и успешно работающий в области древних текстов, в отличие от тебя, тратящего время на полную ерунду. Поэтому при первой же возможности прошу не забыть и передать мистеру Арцулову мое приглашение. Он может приехать в Абердин в любое удобное для него время». Арцулов почувствовал себя самозванцем. «Хоу, Ростислав!» – понял Тед. «Ты справишься. Отец любит таких, как ты, серьезных». Арцулов невольно улыбнулся. Сам себе он не казался таким уж серьезным. Но в Абердин надо ехать. Он должен расшифровать странные таблички. Придется работать долго, много лет. Что ж, он будет работать. «Повезло тебе!» – Валюженич почесал затылок и вздохнул. «Когда вы с отцом раскрутите эту тайнопись, будет настоящая сенсация. Слушай, хоть камень оставь. Честное слово, без тебя к нему не притронусь. Это же такой артефакт!» Странный плоский камень, способный менять цвет, послушный старинным заклинаниям. Когда-то тхарские маги снимали с его помощью порчу, возвращали память. «Память?» Наташа так и не смогла ничего вспомнить. Ростислав полез в карман пиджака. Листок с переписанным заклинанием, случайно уцелевший, был спрятан в бумажнике. «Тед, я хотел поговорить с вами об этом камне». «Вот». Он положил на стол белый лист бумаги, исписанный странными непонятными словами. «Е!» Валюженич вцепился в листок, глаза радостно блеснули. «Фольклор!» «Нет», — Арцелов осторожно собрал бумагу. «Это не фольклор. Тут такое дело, Тед». Вы, я вижу, не в настроении, Агасфер? Нет-нет, не обращайте внимания. Много дел в моем Синедрионе, так кажется. Итак, вижу, вас ничто не убедило. Мы встречались чуть больше года назад, и вот война окончена. Разве? В стране голод. Ваши нелюди уничтожают священников, ученых. Некоторых, друг мой, некоторых. Среди них встречаются очень беспокойные. Отрешившиеся? Запомнили? Совершенно верно. Порой они могут доставить изрядные хлопоты, но не только они. Придется, как ни странно, заняться дхарами. До седьмого колена, да? О, изучайте здешние священные тексты. По-моему, мы всегда однозначно относились к отступникам. Мы с вами расходимся в методах. А вот они... Их потомки не виноваты. Не скажите. Кое-кто начинает припоминать некоторые любопытные подробности. Вы что, хотите, чтобы все повторилось вновь? И я не хочу. Только в отличие от вас не боюсь брать на себя ответственность и вмешиваться. Кстати, ай-яй-яй, мой друг, вы все-таки не удержались и занялись моими делами. Я вас не понимаю. Та история с двумя глупыми, но очень любопытными молодыми людьми. Впрочем, это мелочь. Все уже позади. А что впереди? Вы укажете людям единственно верный путь? Опять вы об этом. Они уже нашли верный путь. Вместе со мной. Вся эта грязь, знаки, пена, все уйдет. Слышал. Недавно вы выступали, обещали близкий рай. Не преувеличивайте. Я говорю правду. Мы начинаем грандиозный, невиданный эксперимент. Над людьми. Не над людьми. Вместе с ними. Вы слушали мою последнюю речь? Тогда вы должны помнить. Помню. Все мы вместе. Именно так. Все мы вместе, не завтра, в несколько лет. Все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России Неповской будет Россия социалистическая. Конец первого тома. 1993-1994 года.